Заботливая мамаша. Как-то раз пастухи поймали лисенка и принесли его нам. Мы посадили зверька в пустой амбар. Лисенок был еще маленький, весь серый, мордочка темная, а хвост на конце беленький. Зверек забился в дальний угол амбара и испуганно озирался по сторонам. От страха он даже не кусался, когда мы его гладили, только прижимал уши и весь дрожал. Мама налила ему в мисочку молока, поставила тут же, рядом, но напуганный зверек молоко пить не стал. Тогда папа сказал, что лисенка надо оставить в покое, пусть оглядится, освоится на новом месте. Мне очень не хотелось уходить, но папа запер дверь, и мы ушли домой. Был уже вечер, скоро все легли спать. Ночью я проснулся, слышу, где-то совсем рядом тявкает и скулит щенок. Откуда же, думаю, он взялся? Выглянул в окно. На дворе уж светало, из окна был виден амбар, где находился лисенок. Оказывается, это он так по-щенячьи скулил. Прямо за амбаром начинался лес. Вдруг я увидел, что из кустов выскочила лисица. Остановилась, прислушалась и, крадучись, подбежала к амбару. Сразу тявканье в нем прекратилось. Вместо него послышался радостный визг. Я потихоньку разбудил маму и папу, и все мы вместе стали глядеть в окно. Лисица бегала вокруг амбара, пробовала подрыть землю под ним, но там был крепкий каменный фундамент, и лиса ничего не могла сделать. Вскоре она убежала в кусты, а лисенок опять начал скулить. Я хотел караулить лисицу всю ночь, но папа сказал, что она больше не придет, велел ложиться спать. Проснулся я поздно и, одевшись, прежде всего поспешил навестить лисенка. Что такое? На пороге возле самой двери лежал мертвый зайчонок. Я скорее побежал к папе и привел его с собой. — Вот штука, — сказал папа, увидя зайчонка. — Это значит, мать лиса еще раз приходила к лисенку, принесла ему еду. Попасть внутрь она не смогла, так и оставила снаружи. Ну и заботливая мамаша. Весь день я вертелся около амбара, заглядывал в щелки и два раза ходил с мамой кормить лисенка, а вечером я никак не мог заснуть, все вскакивал с постели и смотрел в окно, не пришла ли лисица. Наконец мама рассердилась и завесила окно темной занавеской. Зато утром я поднялся чуть свет и сразу побежал к амбару. На этот раз на пороге лежал уж не зайчонок, а задушенная соседская курица. Видно, лиса ночью опять приходила проведать лисенка. Добычу в лесу ей поймать для него не удалось. Вот она и залезла к соседям в курятник, задушила курицу и принесла своему детенышу. За курицу папе пришлось заплатить. К тому же здорово досталось от соседей. «Убирайте лисенка куда хотите!» — кричали они. «А то с ним лиса всю птицу нас переведет!» Делать было нечего. Папа посадил лисенка в мешок и отнес назад в лес к лисьим норам. С тех пор лиса в деревню больше не приходила.